Обратно я вылетела в припрыжку, помахивая зажатым в кулаке свежим бежевым конвертом с красным штампом гостиницы в углу. Теперь можно бежать дальше по маршруту. Но между делом послежу, не увязался ли кто следом. О, он как раз попутная карета с пустыми запятками. Если увязался, пусть попробует догнать. Сообщение, что мне предстоит вести леди Сейсиль в загородное поместье, стало полной неожиданностью. Для транспортировки хозяйской зазнобы в места отдаленные была выделена та самая карета, в которой путешествовала их светлость. Лошади тоже были герцогскими, но не мировинцами, а знакомыми мне вороными, которые когда-то, почти 3 месяца назад, доставили кабана в наш тихий город. Интересно, леди Сейсиль не позволили ехать в собственном ландо, чтобы не сбежала по дороге? В последней мысли я утвердилась, когда узнала, что сопровождать нас отрядили 2 сабельников. Точно, чтоб не удрала. Выехали с позаранку. Путь, даже если не станем надолго останавливаться, обещал занять целый день. Я восседала на козлах в гордом одиночестве. Кучер Ирнес остался в городе при кабане и мировинцах. Через несколько дней именно дядьке Фернапу предстояло доставить их светлость в поместье Финваль. Я как могла постаралась донести напоследок, что не стоит брать фарша с кусакой для езды по горным дорогам, ведь кони молодые и с норовом. Фиг с ним, с кабаном, но если лошади понесут и навернутся на крутом повороте, переломают же ноги. Надеюсь, Фернап прислушается. Кабан нас провожал. Точнее, прощался с леди Сейсиль, которая отчего-то совсем не выглядела счастливой. При выезде из ворот сзади пристроилась пара сабельников на гнедых жеребцах. Кстати, дорогу к усадьбе знали именно они. Я-то ехала туда впервые. Сначала мы пересекли мост, потом двинулись вдоль меры на запад. Еще часа через полтора, когда предместья остались позади, отвернули от реки и стали забирать севернее. Вокруг расстилались поля с уже созревшей пшеницей и цветущим по третьему разу клевером. По холмам раскинулись рощи и деревеньки. Но народу на дороге не было вообще. Жарко. Только цикады с кузнечиками звенят, как сумасшедшие, и в голубой вышине кружит одинокий ястреб. Хорошо смазанные колеса катились и катились по наезженному тракту. Рессоры чуть поскрипывали. Холмы справа и слева постепенно становились выше и выше, а впереди уже отчетливо встал, поднимаясь над горизонтом, австрийский хребет. Леди Сейсиль в карете не подавала признаков жизни. Как она там? Промокнула платком мокрый лоб под челкой. Интересно, мы останавливаться-то собираемся? Вода в моей фляге давно нагрелась, и вообще ее почти не осталось, а сама я однозначно скоро испекусь. А этим оглянулась на рысивших позади кареты сабельников. Хоть бы хны. Покачиваются себе в седлах и ржут над байкой о какой-то трактирщице. Уже за полдень мы въехали в большой поселок. Беленькие домики, черепичные крыши, каменные ограды садов. Один из сабельников обогнал экипаж и, уверенно повернув несколько раз, вывел нас к большому постоялому двору. Тут мы собирались отобедать и дать отдохнуть лошадям. На мой взгляд, остановка была более чем своевременной. Флягу я давно выхлебала, а куда бежать в чистом поле? И на кого оставить карету? На обед значился гусь. Точно фаршу в здешних местах делать нечего. За гусем последовал свиной окорок и большой жбан сидра. Причем налегали в основном на снедь бодрые сабельники. Мне так вообще есть не хотелось, а леди Сейсиль, похоже, впала в меланхолию. Наверное, напряженно размышляет, как отвертеться от близкого знакомства с гостеприимным хозяином. Соболезную и понимаю. И даже готова помочь, если не подставлю свою шею под проскрипции. Дальше мы тронулись через час с лишним. За проселком дорога изменилась. Широкий тракт то ли заканчивался, то ли свернул, и теперь мы тряслись по обычному каменистому проселку, который то забирал вверх, то нырял с холма вниз. Появился настоящий широколиственный лес. Дубы, грабы, клены. Нырнуть под полог густой листвы после яркого солнца было все равно, что в омут. Темно, прохладно, свежо, влажно. Сразу стало легче. Путь начал подниматься вверх. Пока отдохнувшие сытые лошади бодро тащили карету с притороченным сзади сундуком с багажом леди Сейсиль, но надолго ли их хватит? Надеюсь, эта усадьба расположена немножко пониже, чем орлы гнезда вьют. Дубы отступили, появились сосны и можжевельники. С одного из поворотов мне удалось бросить взгляд назад и вниз, на равнину с россыпью белых домиков по краю и уходящей вдаль ниткой дороги. Ух ты! Высоко же мы забрались! Лошади уже не проявляли энтузиазма и не мотали игриво головами и хвостами, а просто тупо тянули карету на очередной подъем. Хорошо бы дать им передышку. Но первыми захотели остановиться наши сопровождающие. Похоже, для двоих жбан сидра был слишком объемистым. Наверное, сабельники хорошо знали дорогу, потому что место было выбрано замечательно. Со склона слева стекал небольшой чистый ручеек, пересекал дорогу и нырял в траву на тенистой поляне справа. Та шла под уклон, но ровного места, чтобы присесть, прилечь или даже пустить коней пастись, было предостаточно. Первыми спешились сабельники. Накинули поводья коней на придорожный куст, переглянулись, затоптались. Ну все, сейчас дунут в лес. «А леди что делать?» «Так в карете и сидеть?» — решила подать я голос, пока наша охрана не дала дёру. Упоминание о леди оказалось своевременным. В результате в трех десятках шагов от экипажа на траве в тени был расстелен плащ. Туда припровождена драгоценная хозяйская гостья, а мне велели быть рядом. И если потребуется что-то принести или сделать, выполнить приказ госпожи. Я не возражала. Заодно пополню флягу и разомнусь немного. А то весь зад отсидела, и руки после вожжей уже от плеч отваливаются. Устроив нас, сабельники рванули в кусты на противоположном краю поляны. «Что делать будете?» — поинтересовалась я, глядя на задумчиво накручивающую на палец локон леди Сейсиль. Та поняла вопрос правильно, подняла глаза, усмехнулась. «Вариантов несколько. Пользоваться земляничными духами, добавить клубничную выжимку во все герцогские вина, заблудиться до приезда их светлости. Короче, я работаю над этим». «Помогу по мере сил», — хмыкнула я. «Благодарю», — церемонно произнесла леди. Продолжить разговор мы не успели. Заржала лошадь. Причем сделала она это не просто так, от настроения, а потому что какой-то страхолюдного вида бородатый мужик схватил нашу упряжку под узцы. Другой мужик, видом не симпатичнее первого, уже вскарабкался на козлы и взялся за вожжи. Кто это? И когда успели? Вопрос был риторическим. От дороги раздалось громкое «Но!» и карета загромыхала вперед, к ближайшему повороту. Леди Сейсиль вскочила на ноги и выругалась. Я отмела первый порыв завопить во все горло на помощь, привлекая к себе внимание. Ведь пришибут, как муху, пока наша доблестная охрана, застрявшая в кустах, прибежит на подмогу. Фея, судя по позе и выражению лица, тоже пребывала в растерянности. Я расслышала только горестное «Юшкин кот, там все мои юбки!» вслед карете. Долго в ступоре мы не простояли. К активности простимулировали зашевелившиеся ниже по склону заросли можжевельника и раздавшийся оттуда бас. «О, гляди, баба!» «Выходит, кроме двоих, угнавших экипаж, тут прячется целая шайка? А у нас в противовес есть только два потерявшихся сабельника без проток. Нет, надо уносить ноги!» Фея, похоже, пришла к аналогичному выводу. Подхватила с травы плащ и рванула к сабельниковым коням. Я помчалась следом. Два коня и нас двое, а тем мужикам из можжевельника еще наверх по склону карабкаться. А сабельники сами виноваты. Пусть теперь пешком ходят. Если еще встретимся, коней вернем. Размечталась. Забыла, что у меня не бывает просто неудачных дней, а бывают только очень неудачные. Ближайший из жеребцов, которому явно не понравилась набегающая фея, всхрапнул, встал на дыбы, и ветка, за которую был зацеплен повод, сломалась. Ну надо же! А эта скотина непарнокопытная помчалась вслед за каретой, да еще поддала напоследок задом. Но второго коня я успела схватить под уздцы. «Забирайтесь в седло! Ездить умеете? Я сяду сзади!» Фея кивнула и, задрав парчевую юбку чуть ли не до пояса, сунула ногу в стремя. Что интересно, выше колена на ней отчего-то были неприличествующие леди батистовые панталоны, а штаны вроде моих. Усевшись, схватила повод и протянула мне руку. «Давай». «Ну да, жеребец высокий, мне на него без стремян только с лестницы залезть». Но фея оказалась неожиданно сильной, просто вдернув меня наверх. Пока усаживались, на дальнем краю поляны показались трое одичавшего вида оборванцев. «Не, знакомиться мы не будем. Мы уже уезжаем. Только почему нас понесло вслед за каретой и убежавшим конем вверх по склону?» «Не слушается скотина. Ладно, нам бы лишь отсюда убраться. Тьерри, держись крепче». Я зажмурилась и мертвой хваткой вцепилась в фею. Утешением служила только мысль о том, что найдут на поляне вернувшиеся сабельники. Посмотреть бы в этот момент на выражение лиц нашей доблестной охраны.